Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Иосии, мы уже говорили, что главы 4 по 14 содержат в себе пророчества и духовные поучения для Израиля, Северного Царства, которому Бог призвал Осию жертвенно служить. Главы 4 по 5 содержат в себе печальное описание духовного разложения Израиля. Начиная с 6 главой 4 стихом, следует пророческие возвещания, что наказание Божие за всенародный грех неизбежно. Об этом говорится в ряде глав, до 10 включительно. Эта часть книги весьма серьезная и торжественная, в которой пророк выражает великую боль сердца Божия из-за необходимости судов его над народом. Святость Божия логически требовала этого наказания. Апостол в послании к евреям выражает эту же мысль, говоря: «Те родители наказывали нас по своему произволу, а сей Господь для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Евреям 12 глава 10 стих. Наказание родительское здесь сравнено с наказанием Божиим для сего народа. Также и о милости и любви Божией говорит пророк Иезекииль. Хотя Бог и наказывает свой народ. «Разве я хочу смерти грешника?» — говорит Господь. «Я хочу, чтобы он обратился ко мне, был жив». Иезекииля, 18 глава, 23 стих. В этих словах открывается сердце Божие, требования его святости делаются более понятными всем верующим. По причине духовного падения народа и грехов его, наказание делается необходимым. Обратите внимание на вопрос Господний. «Что сделаю тебе, Ефрем Израиль? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». 6 глава, 4 стих. Бог хотел видеть доказательства истинного благоговения и поклонения Ему в Израиле. Но этого Он не видел. Однако слова Господни звучат строго и укоризненно к этому народу, но они были оправданы состоянием народа, его полным отступлением от истины. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Осии 6 глава, 8 стих. Это положение свидетельствует, что Бог был очень огорчен и разочарован в народе отношением последнего к его действиям и строгим мерам. Изменчивость народа, мелочность характера людей, постоянная измена и жестоковыйность были причиной этому. Конечно, это не означает, что Бог не знал народа, какого он есть. Бог видит сердце человеков, но поступки народа приносили ему скорбь. Вспомните слова в книге пророка Исаии: «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» 5 глава, 4 стих. В наши времена люди обвиняют Бога, говоря: «Если Он является Богом любви, то почему Он допускает всякие несчастья, которых так много совершается на земле?» Книга Осии имеет на это ответ. Потому что сами же люди своими грехами и греховными поступками навлекают на себя эти бедствия и мешают Господу окружать человечество постоянными благословениями. Бог дал человеку эту удивительную возможность делать выбор, принимать или отвергать его благодать. Отвергая его божественную благодать, человек делается рабом своей воли и отвергает все прекрасное и святое, что любовь Божия ему предлагает. Естественно, что упорство человека, непослушание воли доброй и святой, влечет за собой суды Божии. Таким образом, Создателя нельзя обвинить в его несправедливости. Вожди Израиля настолько низ на духовка напали, что нечестие и всякое зло было им приятным, приносило временную радость и удовольствие. Политические интриги, союзы с язычниками неверующего Израиля Бог сравнивает с глупым голубем. 7 глава, 11 стих. Попадающим в сень ловца. А потом следует божественное возвещение о грядущих испытаниях и наказании за вероломство, за измену народа Господу. «Я закину на них сеть мою, накажу их, как слышало собрание их». 7 глава, 12 стих. Но народ продолжал буйствовать и восставать против Бога. Это оказалось трубой, возвещающей о наступающих судах. «Трубу кустам твоим» 8 глава, 1 стих. Последовало 5 звуков трубы. Каждый из них возвестил более подробно о 5 отдельных судах над народом, отступником от Создателя своего. Первый. Суд будет подобно орлу. 8 глава, 1 стих. Второй суд грядет по причине непокорности народа. 8 глава, 4 стих. Третий суд наступает из-за идолопоклонства. 8 глава с 5 по 8 стих. Четвертый суд придет по причине политических союзов, которые были против воли Божьей. 8 глава, 9 стих. Пятый суд придет, потому что народ духовно отступил от Бога, поставил жертвенники для греха. 8 глава, 11 стих. Пророк заключает описание состояния Израиля печальными словами. «Забыл Израиль Создателя своего и строил капища, и Иуда построил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». 8 глава, 14 стих. Вы замечаете опять, что Иуда включен Господом для грядущего суда, хотя его духовное падение и отступление от истины было более медленное, нежели в Израиле. Суд над Иудой совершился много позже, но он был неизбежен. Конечно, мы сознаем, что и верующие христиане не живут в полной неповинности, не будучи способными впасть в искушение. Они часто являются виновными перед святым Богом и нуждаются в прощении и омовении пречистой кровью Господа Иисуса Христа. Христиане принимают исправительное наказание любящего Отца Небесного, исповедав свое согрешение пред Ним. Это означает, что они нарушили общение с Господом, но Он восстанавливает их в любви и общении, являя милость кающемуся чаду своему. Однако неверующие находятся под гневом Божиим. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Осия непрерывно учил народ, что грехи их приносят скорбь сердцу Бога. Сам он пережил на опыте трагедию своей семейной жизни и большую боль сердца по причине неверности его жены. Как мы уже говорили, Господь употребил эти его переживания, чтобы открыть Израилю свои страдания по причине их неверности. В книге Осии открывается, что Бог есть любовь. Осия выкупил свою неверную жену и привел ее домой. «Я приобрел ее себе, купил за 15 серебряников и за 1,5 хомера ячменя». 3 глава, 2 стих. За раба платили в 2 раза больше. Иуда взял за Господа Иисуса цену раба — 30 серебряников. Матфея 26 глава, 15 стих. Изучая книгу Осии и все тяжелые переживания этого замечательного пророка мы лучше понимаем из сердца милосердного Бога. В главе 9 по 10 пророк более подробно говорит о судах Божьих, которые вскоре пали на Израиль. Когда прозвучала первая труба, 9 глава, 1 стих, народ потерял радость. «Не радуйся, Израиль, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога. Гумно и точило не будет питать их. Недостаток пищи был признаком наказания Божия». Вторая труба прозвучала, и этот голод фактически пришел, когда Иерусалим был осажден вавилонскими войсками. В городе не стало пищи. Народ страдал, приходил в замешательство. У многих теряли светлый рассудок. Что в таких случаях бывает? Пришел суд над Израилем. Снова перед ним стояло пленение и рабство, как это было столетия тому назад. То, что они считали мерзостью, теперь они должны были есть в Вавилоне. Третья труба. Прервалось общение с Богом, даже слабое прекратилось богослужение, собрание. Что будете делать в день торжества, 9 глава, 5 стих, вот звучать и остальные трубы, возвещающие падение Израиля и отвержение его Богом. Какое страшное положение! Отвергает их Бог мой, потому что не послушались его. 9 глава, 17 стих. Бог любви и праведности отвергает свой народ. Воистину это трагедия. Но он не отверг их навсегда. Аминь.